Часть пятая. Сквозь приоткрытое окно в комнату проникал ветерок. Он качал занавески, переворачивал листы из горы документов и мягко касался волос Селинарвы. Ветер сегодня слишком влажный. Не снижая темпа чтения, Селинарва придавила затронутую ветром прядь волос. Ветер не был ни горячим, ни холодным. Находиться под ним в верхней одежде казалось жарко, а в одной рубашке холодно. С другой стороны, когда он затихал, то сразу же появлялась странная тревога. Ветер дул мелкими обрывками и нёс с собой влагу. «Я ненавижу чуть теплый ветер. При нем всегда творятся недобрые дела». Чуть не слетела с языка ученой любимая фраза старейшины Гилша. «Ох, как вы правы, старейшина Руфа. Порой выведенные из практики правила странным образом оказываются очень разумными». Однако сцена, в которой я смогла бы сказать эту фразу в лицо старику, представляется мне уж слишком смешной. И все же никак не могу избавиться от этой мысли. Перекладывающая документы рука Селинарвы вдруг замерла, потому что один возбуждающий тревогу листок из всей этой горы привлек внимание женщины. На нем стояла подпись, заведующая первым отделом. Это был доклад об ущербе от нападения того зловещего самопровозглашенного побежденного. «Трое обращенных камень сотрудников института сейчас проходят лечение. Согласно докладу, все они через 2 или 3 дня будут в состоянии вернуться к работе. Ремонт самой лаборатории должен занять некоторое время, но пока можно и запасной комнатой пользоваться. Единственная пропавшая вещь – яйцо. Но и из него уже получена вся необходимая информация. К тому же документы с исследованиями в целости. Итоговый результат даже сложно назвать ущербом. От простого возгорания в лаборатории проблем было бы намного больше. Почему, Мишдар?» Селинарва постукивала по столу ручкой. «Ты вторгся внутрь нашего научного корпуса, можно сказать, в самое сердце Келбергского института. Наверное, это был твой единственный шанс заставить нас капитулировать. Ты очень сильно рискнул, нападая на нас, и в результате всего лишь вернул себе яйцо? Слишком странно. Разумно предположить, что у него была еще какая-то цель, но у меня ни одной подходящей идеи. Чем больше я обдумываю действия этого мужчины, тем больше нахожу в них противоречий. Бесполезно. Мысли путаются». Селинарва уже в который раз за ночь вздохнула. Затем она собралась мыть лицо в небольшой раковине рядом со входом, и в это же время в дверь постучали. «Кто это может быть в такое-то время?» «Вы на месте, заместитель?» «А, секретарь?» «Не секретарь, а заведующая первым отделом». «Но оставим это в стороне. Я подумала, что вы в любом случае останетесь здесь на всю ночь, поэтому, как всегда, принесла вам чай». «А, уже пришло время?» Часы показывали 1:30, то время, когда Селинарва соображала хуже всего. К этому моменту заведующая всегда готовила прогоняющий сонливость черный чай и приносила ей. Заведующая делала это не по принуждению. За несколько лет знакомства такие отношения стали для них естественными. «Ты проявляешь совсем несвойственную ученым заботу. Прямо как секретарь». Насмешливо улыбнувшись в своих мыслях, Селинарва поднялась из-за стола. «Да, заходи. Дверь не заперта». Заведующая явно собиралась ответить «хорошо», но внезапно настала полная тишина. Прошло 5 секунд, 10. Сколько бы Селинарва ни ждала, не было ни единого признака, что заведующая сейчас откроет дверь и войдет. «Что такое?» Вместо ответа раздался звук, будто разбилось что-то твердое. «Это сейчас была чашка с чаем?» «Эй, что там случилось?» Селинарва рванулась ко входу, но в тот же миг... «Чудесная ночь!» Селинарва замерла перед дверью. Нет, еще прежде чем она успела все осознать, все ее тело сковало холодок, а ноги остановились сами. Этот голос. Неужели? Дверь медленно открылась, издавая тяжелый и гнетущий скрип. Первым, что увидела Селинарва, была заведующая, чьи ноги вплоть до колен превратились в камень. А за спиной у нее, положив руку ей на плечо и как будто сливаясь с темнотой, стоял крупный мужчина в одеянии кочевников. «Задерживаешься на работе допоздна? Восхищаюсь подобным рвением. Вспоминаю себя из прошлого». Из-под скрывавшего голову капюшона выглядывали искаженные безумной улыбкой губы. Мужчина шаркающим звуком сделал шаг внутрь комнаты. «Ты же знала, что я проник в институт. Не запереть дверь ни на один замок совсем не в твоем стиле. Словно приглашение войти, верно?» «Разумное предположение». Незаметно для Мишдара Селинарва проверила левый карман халата. У всех сотрудников института имелся маленький прибор, подающий сигнал тревоги. Он просто издавал громкий звук, но и этого было достаточно, чтобы эхо прокатилось по всему зданию. Однако в текущей ситуации активировать его Солинарова не могла. «Если ты что-то приготовила, то почему не воспользовалась этим раньше?» — спросил Междор, будто насмехался над ней. Его улыбка стала еще более явной. «Впрочем, будь я на твоем месте, тоже не стал бы чем-то пользоваться. Если проявить агрессию перед опасным человеком, взявшим заложника, это только его спровоцирует. Неизвестно, что тогда случится с заложником. Скорее всего, ты достаточно умна, и именно поэтому решила ничего не делать». «Да. Мне отвратительно это признавать, но ты попал в яблочко». Солинарова изо всех сил старалась не скривиться и сохранять спокойствие в голосе. «И все-таки соображает он ужасающе быстро. Однако в этом случае его нынешняя атака становится еще более нелогичной. Для чего же она была нужна?» «Но, к сожалению, ты мне уже не интересна». Междор отступил обратно в коридор. В глубокой темноте оставался смутно различимым только серый плащ одеяния кочевников, но и он понемногу сливался с сумраком. «Он собирается куда-то уйти с самого верхнего этажа?» «Замешательство, изумление, тревога. У тебя чудесное выражение лица, Солинарва. Однако мне нужно место еще выше, чем самый верхний этаж. Я просто заглянул по пути, чтобы поприветствовать тебя. Правильнее даже сказать, чтобы сделать объявление». «Объявление?» Так и не ответив на этот вопрос, Междор отступил за спину неспособный двигаться заведующий. Постепенно его фигура полностью растворилась во тьме. «Тьфу, ты только еще больше все запутал!» Убедившись, что побежденный ушел, Солинарова подбежала к заведующей. «Извини, ты в порядке?» «Я в порядке, но ходить не могу». «Глупо. Это ведь чудо, что ты встретилась с ним и отделалась такой мелочью». Солинарова вытащила из кармана покрашенный красной краской прибор, а затем со всей силы швырнула его в ближайшую стену. Пронзительный звук сирены прокатился по коридорам. «Тревога явно дойдет до компании с первого этажа, поэтому помощь скоро прибудет. После того, как Гилши вылечит твои ноги, сразу же беги в укрытие». «А вы заместитель?» «Я?» Солинарва посмотрела вглубь коридора, где скапливалась чернота. «В этом направлении находится эвакуационная лестница. Но цель того мужчины не побег. Ему нужна еще более высокая точка, другими словами, крыша. Оттуда видна практически вся территория Келбергского института». «Я хочу кое в чем убедиться. Это опасно? Тогда зачем вообще господин Клаус послал сюда Гилша? Вам тоже нужно в укры? Я могу спрятаться только после того, как все остальные окажутся в безопасности. Иначе я не понимаю, зачем вообще мне доверено это место». В Келбергском исследовательском институте был человек, занимающий должность директора. Но на самом деле он был просто номинальной главой. В последнее время он даже редко появлялся на рабочем месте. Проще говоря, в действительности главной была Солинарва, и она сама, и все сотрудники и ученые это понимали. «Если этот бесполезный директор появится сегодня, можно я его побью? Если такое случится, я тоже хочу в этом поучаствовать». «Хорошо, будьте осторожны». Коротко кивнув, Солинарва сорвалась с места. Она следовала за напоминавшим рыдание эхом шагов побежденного. Ветер на улице стих, настала безветренная тишина. «Затишье перед бурей? Или мы уже в центре воронки? Скоро я узнаю, какой ответ правильный, даже если не хочу». Солинарва взбежала по издававшей сухой звон эвакуационной лестнице. Ей открылся широкий вид. Внизу простиралась освещаемая фонарями территория Келбергского института. «Я и подумать не мог, что ты погонишься за мной одна. Ты безнадежная дура или же просто слишком самоуверенная? Какой выбираешь вариант, Солинарва?» Сказавший это мужчина с очень спокойным видом стоял в противоположном от нее углу крыши. «Впрочем, это уже не важно». Междор встал перед черным железным ограждением и, повернувшись к Солинарве спиной, вознес руки вверх. Казалось, будто он обращается к покрывающим весь мир черным небесам. «Я тоже не очень-то хочу разговаривать с тобой, но кое-что спрошу». Солинарва сделала шаг к нему, затем еще один. «Расстояние до него примерно 10 метров». 10 метров, 8, 5. Если бы Солинарва хотела, то могла бы преодолеть такую дистанцию в одно мгновение. Но несмотря на это, побежденный по-прежнему стоял, повернувшись к ней спиной. «Почему ты намеренно украл яйцо?» «Нет, почему ты взял только яйцо? Ты забрался так далеко, и тебе оказалось достаточно использованного катализатора?» «Достаточно». Междор медленно повернул голову и рассмеялся. «Достаточно! Достаточно!» Удовлетворение выражается словом «достаточно». Такое чудесное слово. И совершенно недостижимое для меня, даже если заполучу идеальный результат. Странным голосом заговорил побежденный, будто разговаривал не с Элинарве, а с самим собой. «Я вроде бы говорил в Тремии, что сколько ни лей в меня вина, я не буду полон. Я сосуд без дна». И прежде чем Селинарва успела еще раз спросить, «Тогда зачем?» «Просто моя привязанность». «Привязанность?» «К этой бесполезной игрушке. Она доказательство того, как мы с Джошуа лизали друг другу раны, присмыкались в пыли и хлебали грязь. Для нас, неспособных добиться даже самой малости, она стала единственной заменой, за которую мы уцепились. Погрузившись в исследование, мы позабыли обо всем и влили в нее так много любви, и я захотел получить ее назад». «Получил? А дальше что? Будешь мстить на эту Эклиэль?» Согласно докладу Тинки, лазутчики в Треме атаковали именно их. «Мстить? Ни за что. Я невыносимо люблю тех твоих». «Любишь?» «Да, именно, Селинарва. Те двое, безо всяких сомнений, будут разлучены». «Я ничего не понимаю. О чем он вообще говорит?» «Не имеет значения, как много было счастья или как сильны чувства. Поток времени всегда усыпляет человека, умиротворяет его, надевает улыбки возлюбленных, а затем опускает жестокий клинок». «Что за чушь?» «Он имеет в виду болезнь Клюэль?» «Нет. Какой бы длины ни были его руки, как он вообще мог узнать о настолько мелких деталях?» «Это не чушь. История повторяется, Селинарва. Те двое очень сильно напоминают бывшего меня, поэтому я знаю их судьбу, словно наблюдаю за прошлым». «Нейтс Клюэль напоминают тебя?» «Им тоже не останется ничего, кроме как стать побежденными вроде нас с Джошуа. За что же они зацепятся после этого? Существует ли вообще другой путь света для побежденных, кроме Ластихайта, которого выбрал я? Я хочу это знать!» А за спиной мужчины в пустом небе на фоне занавеса ночи танцевали серые брызги. 12 серебряных блюд, королевские клинки. Старей, Эфлектис, Эзахит. 12 серебряных блюд, королевские клинки. Промчавшись сквозь темноту, 12 серебряных мечей один за другим заслонили Мишдора. «Хочешь знать? Что именно? Я ничего не понимаю. Что ты хочешь этим сказать?» «Скоро поймешь. Начал дуть такой чудесный ветер, не так ли?» Словно подгоняемый ветром, от силы которого было сложно открыть глаза, Мишдор перебрался через ограждение и подошел к самому краю крыши. «Твое счастье, что ты пришла сюда, Селинарва. Ты первый среди людей узришь короля побежденных, Ластихайта». «Ластихайта? У тебя уже есть истинный дух?» «Я видела его в Тремии. Это истинный дух, которому повинуются 12 мечей защитников. А в одном цвете песнопения можно призвать только одного истинного духа. Даже Мишдор не исключение». «Все это — обряд посвящения. Подобно тому, как защитники короля охраняют трон, на котором он восседает, так и здесь, пожертвовав 12 клинками защитниками моего истинного духа, можно осуществить его трансформацию в Ластихайта». В руке Мишдор держал камень, напоминающий по узору чешую. Поверхность камня пошла трещинами, и из них начало литься сияние какого-то неописуемого цвета. «Это же запечатанный в яйцах изначальный катализатор!» Выглядывающие из-под капюшона губы Мишдора сложили странную улыбку. «Давай же вместе отпразднуем начало самой глубокой, самой длинной ночи. И моего кошмара, от которого невозможно проснуться». Подул ветер. На глазах у Селинарвы побежденный упал с крыши. «Что?» Позабыв о дыхании, Селинарва подбежала и перегнулась через ограждение. «Это был не ветер. Он сам спрыгнул с крыши. Это что, самоубийство?» Но что странно, сколько бы Селинарва не смотрела вниз в поисках Мишдора, но так и не находила похожего на него силуэта. «О, Вилли Сарсей Спил! Пусть все вознесут хвалу!» Небо огласил призрачный голос. Привлечённая им Селинарва подняла взгляд вверх. Мишдор в развивающихся одеждах кочевников находился в небе высоко над ней. «Похоже, что он за что-то держится. Он просто висит в воздухе, но спокоен, будто стоит ногами на твердой земле. Парение? Как такое возможно?» Селинарва пригляделась. Сам Мишдор был абсолютно таким же, как и прежде. Даже сейчас не было видно, чтобы он хоть что-то пытался сделать. Но... Внезапно свет звезд за спиной Мюждера исказился. Феномен наблюдался не только в пространстве вокруг Мюждера. Вид всей территории института извивался и дрожал. Я читала о таком в докладе Тинки. Это явление, которое возникает рядом с лазутчиками. Так значит, Мюждера в воздухе поддерживает лазутчик? Но почему он настолько огромный? Нечто было такого же размера, как и научное здание. Нет, еще громадней. Постепенно его тело потеряло прозрачность и стало напоминать мутный белый дым. В свете огней института проступило призванное существо. «Истинный дух? Вот это чудовище – истинный дух?» Селенарва почувствовала, как по щеке у нее пробежала струйка пота. Ей доводилось видеть множество призванных существ и истинных духов. Бывало, что ей приходилось им противостоять. Она даже пару раз оказывалась на волосок от гибели. Но сейчас ей впервые пришлось испытать чувство, когда от одного взгляда все тело покрывается потом. Из-за того, что она находилась слишком близко, ей не удавалось разглядеть тонкие контуры призванного существа, но все равно она поняла, это не было аурой страха, это не было ощущением присутствия, по сравнению с остальными истинными духами, его положение было иным. И хотя этот истинный дух был призван человеком, он обладал влиянием почти как объект религиозной веры. Все понятно. Теперь мне ясно, почему полубезумный побежденный так слепо верил в него. Изо всех сил, стараясь держать дрожь в коленях, Селенарва смотрела на гигантского духа, закрывающего все поле зрения.